Валя. Я это знала. Женя. Я это знала. Мать. Чудовищно. Чудовищно. Бабка. Слезай, приехали. Женя, не плачь. А паспорт твой на всякий случай у меня. Надо будет, возьмешь. Не дрожи, все уладится. Уходит и в дверях свирепо кричит. И прошу ко мне не ходить. Мать. И это мои дочери. Мои дочери. Валя плачет, собирается, бормочет. Валя, Валечка. И видит, что Валентин дома на своей кухне, а рядом с ним Бухов. Маша учит уроки. Бухов. Ну, брось. Ну, пора же убедиться, что она не наш человек. Первое испытание, и все. Валентин. Ну, при чем тут она? Это я. Я ничего не могу сделать. Она вечно за меня в троллейбусе платит и билеты в кино берет. Мелочи? Не мелочи. Это мы, мальчишки в 18 лет. Они могут матерями быть, семью создавать и все прочее. А я что могу? И я подлец, потому что не имел права ее трогать и не имею права тащить ее в трудную жизнь. Зачем? Во имя чего? Во имя любви? Но ее вот звал один морячок. Может, он тоже мог бы полюбить ее не меньше. Но за него ей бы уже не пришлось в троллейбусе платить. Почему я такой? Ну почему? Обижают тех, кто других не может обидеть. Бухов. Ну ладно, перестань ты испепеляться-то. Валентин. Да нет, ничего. Я уйду. Скроюсь. Переживем. Бухов. Да ну, действительно, из-за девчонки ты уж совсем. Валентин. Да-да. Слишком. Трет лицо. Надо ведь читать, работать. Сессия на носу. Запомним мы эту сессию. Ничего, ничего. Пытается смеяться. Маша вдруг. Как вам не стыдно? Валя, у вас же любовь, любовь, Валя! Валентин, ты что это? Мала еще. Маша, не мала. Я все понимаю. Помнишь, я тебе говорила про замечательных людей? Вот, еще неизвестно, что бы эти замечательные люди сделали, если бы не любили, не страдали, не понимали в красоте. Ни в одной книжке без этого не обходится. Значит, так надо. Не может человек жить без любви. Убегает. Бухов. Ну, дети пошли. Валентин вскакивает, выходит и видит. Валя у двери, перед ней мать и бабка. Бабка плачет. Пусть идет, клетак пусть, хватит, горюшка прибежит. Мать. Да, иди. Скатертью дорога, все идите, бегите. Не могу я больше. Отблагодарили родную мать, родной дом. Всю жизнь вам отдают, от всего ради вас отказываются, а вы? Мы отстали, мы не понимаем ничего, как будто сами такими не были. Иди, иди, что стоишь, иди, распахивает дверь. У тебя же любовь, Как же, Анна Каренина! Я, слава богу, освобожусь. Я, может, тоже поживу спокойно, для себя поживу. Я тоже живой человек и тоже женщина, а до вас мне больше нет дела. Пауза. Я отдала вам все. Я была вам и матерью, и отцом. Как это все тяжело. И я все понимаю. Неужели вы думаете, не понимаю, но я не хочу, чтобы у вас было, как у меня, как у многих-многих женщин. Если бы вы знали, что это — жить одной, если бы... Иди же, иди! Бабка, да куда? Куда идти-то? Мать, куда хочет, я устала, не могу больше. Валя не уходит. Валентин подбегает к ней. Он. Ну? Иди же. Она. Я не могу сейчас. Ты видишь? Он. Сейчас. Сейчас. Не жалей ничего. Нельзя. Она. Что я, каменная? Он. Валя. Она. Потом. Уходи. Не могу я ее добивать. Мать сидит, закрыв рукой глаза. Валя гладит ее по голове. Валентин возвращается домой. Садится. Пауза. В дверях стук и гром. Входит нарядный Володя с покупками. Володя. А, студенты, здорово! Ногами двери открываем, а? Примите-ка вот тут стеклянное. Так, не захотели у меня башли брать? Видал, все равно плывут кораблекрушение. Ого, выговаривается, а маманя где? Девочки, ты че такой... Исторический материализм. Валентин. Да так. Мама скоро придет, а девочки не знаю где. Володя. А, ну ясно. А то я им тут подарочков к Новому году. Валентин. Ты извини, но я буду заниматься. Ладно? Володя, чуть обидясь, взяв Валю за плечо. — Слушай, мужик, вот так, без никого. Вот я, ты и твой кореш. Если ты чего думаешь насчет матери, ты брось, понял? Мать у тебя замечательная, и я к ней ничего, понял? Нет, ты слушай, чтобы у нас все путем. Я к вам нечаянно попал, сам знаешь. И вот это дело про покупки. От души, от сердца. Понял? Валентин. Да, я понял, Володя. Я ничего не говорю. Володя. И все. Слово нефтяника. Я тут девочкам на елку то-сё и все. Понял? От души. Валентин. Я понял. Володя. И ты, мать, вообще, ты ее держись. Она и девушку твою примет, и вообще. Валентин с усмешкой. С девушкой-то все. Володя. Чего? Валентин. Да так. Володя. Ну-ка, ну-ка. Потерпел кораблекрушение, что ли? Валентин. Вроде того. Володя. Ну, это ты брось. Мне мать рассказывала, что у вас вообще все так, без балды, а? Ну, интересно. Ну, вы даете. Бухов. Кончен бал, погасли свечи. Володя. Ну, не поверю. Че же это, а? Все деньги, небось. Жилья нету, родичи против то да сё. Так, что ли? Эх, люди. А ты уж и лапки кверху. Ну, народ! Бухову. Она человек-то стоящий. Бухов пожимает плечами. Любишь ты ее? Валентин кивает. Так в чем дело, дядя? Держи ее и не выпускай. Всю жизнь потом себе не простишь, увидишь. На всю жизнь кислым останешься. Брось все, не жалей. Вали работать, да будь что надо. Хочешь к нам? Не будешь пить, курить, за 2 года вот такие гроши привезешь. Квартиру построишь, ее оденешь, обудешь чин-чинарем. А поучишься заочно, а то и потом догонишь. Ты для чего учишься? Для счастья или для чего? Так может, оно пришло уже, держи его, баба-брат. Это большое в жизни счастье. Это много. Потом локти будешь кусать, точно тебе говорю. Хочешь, поедем? К себе на буровую поставлю. Через 3 месяца разряд дам. У меня звери, а не бригада, увидишь? Бухов, а армия? Володя, мы не отдадим. Я тебе дело говорю, парень. Бухов, работать и здесь можно. Володя, здесь не то. Там реальность, понял? Полста на котел, проходить в казенном проходишь, а 2 сотни в месяц как кинешь своей девочке. Она от тебя и к академику не учапает, понял? Давай, точно тебе говорю. Что вы не смелые какие-то? Парнишки в ваши годы уже 3/4 войны прошли, родину отстояли, а вы девок своих отстоять не можете. Мужики тоже, комсомол. Валентин, как кинешь? А она? Володя, что она? Подождет, считай это счастье, что я тебе попался. Валентин, как подождет? Я без нее не могу. Володя. Здрасте! Ты ж для нее сделаешь. И сам человеком будешь чувствовать перед собой, совесть чистая. Мол, я все сделал, ничего для тебя не пожалел. А бабы, я вам скажу, это больше всего уважают, когда ты за нее и в огонь, и в воду. Ей денег твоих не надо, только чего-нибудь этакое для нее шарахни. А если и с усиком таким ходить, слюни распускать, того и гляди, уведут. Бухов. Вообще-то верно. Чтобы взять крепость, осады не снимают. Володя. Ну, вот и по науке так. Ну что, едешь, что ли? Пиши адрес. С оркестром встречу. Не бойся. Валентин. Подождите, а она? Она-то что? Володя. Ну, заладил. Захочет, приедет тоже. Валентин. Подождите, я сейчас. Бухов. Куда ты, псих? Шапку хоть! Валентин убегает. Бухов спешит за ним. Без пальто и шапки Валентин стоит в телефонной будке. На другом конце мы видим телефон, накрытый подушкой. Звонка нет. Валентин идет по улице. Он убит. Бухов за ним, обматывает его своим шарфом, отдает свои перчатки. Бухов. Ну нельзя же так. К черту всякую любовь. Нет никакой любви, Валь. Ну, услышишь, наплевать и забыть. Давай погреемся, зайдем. Простудишься еще не хватало. Любовь, сказал бы я. Они входят в вестибюль большого магазина. Греются у калорифера. Рядом стоит прохожий. человек с авоськой лет 40, самого обычного вида. Ну вот, хочешь, у чудака спросим, есть любовь или нет? Он сейчас тебе скажет, послушай, смеется. Валентин, да брось ты к черту. Бухов, да нет уж нет, покончим с этим делом. Товарищ, а товарищ, извините, мы из молодежной редакции радио. У нас небольшой социологический опрос. Достал блокнот и ручку, играет в корреспондента. Вы можете не называть себя, не обязательно. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о любви? Есть любовь или нет? И вообще, какая она? Прохожий вдруг взволновался, оглядывается, усмехается. Прохожий. Вы что, серьезно? Почему именно у меня? Бухов. Ну, чистая случайность, не волнуйтесь. Валентин. Бухов, кончай, не надо. Бухов, отстраняя Валентина. Всего несколько слов. Усмешка. Уж мы-то с вами знаем, что никакой любви нет, но... Прохожий. Как? Нет. Бухов. А что? Есть? Прохожий, еще оглянувшись, отступая, манит ребят за собой, может быть, даже обнимает их за плечи и говорит, волнуясь. Сейчас. Минутку. Как бы это вам сформулировать? Во, вот смешно. Никому нельзя рассказать. А хочется. Какая она? Да, усмехается. Вы знаете, какая она, как писал Александр Блок, тоскою, страстью, огневицей идет безумие любви. Вы только поймите правильно. Вот, предположим, есть у человека семья, дом. Одной девочке 13, другой 7. Все замечательно, и жена замечательный человек. Браки, как говорят, совершаются на небесах, и этот брак тоже. Девочки идут в школу. А вы не заметили, как они выросли, потому что жили счастливо? Вы понимаете? Но вдруг что-то случается. Почему? Откуда? Никто не знает. Любовь? Да, это то состояние почти болезненное, та психически навязчивая идея, когда ты думаешь только об одном — о ней. Всюду она. И только. Все остальное — лишь отвлечение, досада. И ты высматриваешь, ждешь увидеть. Только увидеть, больше ничего, иначе сойдешь с ума. Любовь — это колдовство. Это та близость, когда вот так, когда положишь человеку руку на плечо, возьмешь его за руку, прикоснешься — и все. Понимаешь, что это твое, навсегда твое, что бы там ни было, понимаете? Как быть тогда, а? Влюбленность и любовь, страсть и любовь. Они похожи, но они совсем разные, понимаете? Влюбленность — это прекрасно. Тут и ликование, и счастье, и тревога, и жажда, и страх потерять человека, потерять все, и тысячи комплексов, и изнуряющие мысли, как быть? Что делать? Ты говоришь невероятные слова, которых ты никогда не говорил, и тебе говорят такие же слова, и ты веришь, сразу веришь, что она никому такого не говорила. Да? Хочется увидеть. Увидеть. Больше ничего. Проверить. Проверить, убедиться, опять испытать то, что было. Где ты? Где ты? И ты перестанешь есть, спать. Ничего не слышишь. Ты как стрела. тетива спущена, ты летишь. В этом есть ощущение удара, катастрофы. Была жизнь, шли трамваи, ты пил чай, и вдруг бомба. Разрыв. Все снесено взрывной волной. Как поезд метро. Когда он вырывается из тоннеля на метромост, все дремали, качались, читали газеты, и бац! Солнце, небо, река блестит. Да? Понятно? Но это не все, мальчики. Любовь — это когда человек понимает другого, когда он делает так, чтобы обрадовать и осчастливить другого. Она говорит, хочешь, я рожу тебе сына? Да, говоришь ты без запинки, потому что тебе ясно, что это должна сделать только она. Любовь — это когда ничего не стыдно, ничего не страшно, понимаете? Когда тебя не подведут, не предадут, когда верят. Когда хотят быть лучше, жить чище. Вот когда говорят, что ж ты такая сякая, опоздала на 10 минут, где ты была? Это не любовь. Это когда ждут без конца. И час, и год, и больше. Потому что знают и верят, что человек все равно придет. Чуть опомнись. Извините, я, кажется, слишком. Извините. Ребята ошеломлены. Прохожий улыбается, оглядывается. Пауза. Бухов. Простите, это вы ее ждете, да? Прохожий. Я жду свою жену. Уходит. Бухов. Нет, в этом, видно, ничего не понять, пока не узнаешь сам. Ты куда, Валь? Валентин. Не надо. Да я побуду один. Валентин быстро уходит от Бухова. Снова скамейка. Зима. Музыка. Надвигается Новый год. Появляется Валентина. Подходит. Садится рядом. Пауза. Он. Вообще-то любовь надо задушить в зародыше. Она. Конечно. Вот так вот. Он. Нет. Я, может, и влюбился бы, да времени нету. Она. Да. Со временем кошмар. Он. Еще, кстати, Наполеон говорил, на женщину не более получаса. Она в тон. А на мужчины 15 минут много. Он. Ну уж 15. Может, уделите? И они начинают смеяться. Они смеются, еще не зная, какая жизнь ждет их впереди. Какая? Конец книги. Октябрь 2013 года. Звукорежиссер Александр Манухин. Читал Михаил Росляков.